Сегодня известно, что развитию подобного хронического заболевания поджелудочной железы должно предшествовать продолжительное регулярное употребление большого количества алкоголя. Так как Бетховен уже в 20 лет страдал от поносов и боли, то он должен был бы употреблять алкоголь уже со школьного возраста. К тому же известно, что хроническое воспаление поджелудочной железы, хотя и характеризуется приступообразным течением с тупыми редкими коликами в животе, но поносы, да еще связанные длительным повышением температуры, не относятся к картине симптомов этой болезни. Лишь после длительного хронического воспаления поджелудочной железы, если ткань железы уже заменяется нитями или вообще отторгается, может появиться жирный стул, который все же не имеет ничего общего с описанными Бетховеном поносами. Если симптоматика не совпадает, то и с 20-летнего возраста повторяющиеся поносы Бетховена никак не могут быть связаны с прогрессировавшим разрушением поджелудочной железы. Поэтому с уверенностью можно предположить, что ни колики, ни поносы Бетховена в определенное время его жизни не были вызваны хроническими воспалительными изменениями поджелудочной железы, часто встречающимися при циррозе печени. Американский врач доктор Лондон попытался примирить это разногласие диагнозом так называемого раздражения толстой кишки, и сегодня часто встречается функциональное нарушение деятельности толстой кишки с периодами поносов или запоров, а также с частыми судорожными болями в животе, которые большей частью проявляются в результате психических стрессовых ситуаций. Из истории болезни Бетховена можно понять, что боли в кишечнике появлялись прежде всего во время душевного напряжения. Против принятия диагноза раздражения толстой кишки говорит и то обстоятельство, что при картине этой болезни никогда не бывает сопутствующих приступов лихорадки, а колики и поносы никогда не проявляются настолько сильно, чтобы привести к слабости и упадку сил, как это неоднократно наблюдалось у Бетховена между 1800 и 1825 годами. Единственный диагноз, при котором сходятся все описанные симптомы, связанные с кишечным заболеванием Бетховена, является энтероколитис регионалис крон – хроническое воспаление с частыми приступами, которое может поразить любое место всего пищеварительного тракта, но преимущественно на конечном отрезке тонкой кишки или на толстой кишке. В большинстве случаев заболевание начинается между 20 и 30 годами жизни, но иногда и в юношестве. Ранние симптомы не характерны и проявляются поносами, болями в животе и лихорадкой. Поносы вначале слабые, но в последующие годы могут периодами быть настолько сильными, что вследствие потери жидкости и ценных питательных веществ приводят к слабости, вялости и значительной потере веса. Относительно рано могут появиться разрывы слизистой оболочки и местные заражения в анальном отверстии, которые часто приводят к кровотечениям и поэтому вначале принимаются за геморрагическую болезнь. Сопутствующие боли проявляются как хронические и постоянные в правой стороне нижней части живота или у пупка, но вскоре принимают характер схваток. Колики бывают особенно сильными перед поносом, а при поносах обычно несколько ослабевают. Приступы при этом заболевания часто сопровождаются не очень высокой температурой, которая в некоторые периоды долгое время служит единственным симптомом. Вообще течение этой болезни крайне многообразно, и сегодня известно, что многие пациенты часто годами не ощущают болей, пока снова не повторится приступ, в основном после психического стресса. В большинстве случаев эта болезнь, в конце концов, приводит к значительному ухудшению общего состояния и к проявлению осложнений, среди которых наиболее опасными считаются внутренние и внешние кишечные фистулы и, прежде всего, заворот кишок. Менее опасными, но для больного все равно неприятными, являются сопутствующие воспаления крупных суставов позвоночника, интенсивность которых может колебаться, а иногда их соотносят с новыми кишечными заболеваниями. Подобное происходит и при тяжелых болезнях глаз, когда в большинстве случаев речь идет о конъюнктивите и воспалении радужной оболочки. Это глазное заболевание может проявиться и при приступах болезни Крона. Оно характеризуется светобоязнью, сильными головными болями и болями в глазной впадине и может продолжаться несколько месяцев. Кроме этого, пациенты с хронической болезнью Крона больше предрасположены к образованию камней в почках и в желчном пузыре. Этот признак обнаружили лишь в последние годы благодаря приобретению большого опыта лечения этой далеко не редкой болезни. Если сравнивать описание клинической картины болезни Крона с историей болезни Бетховена, то можно найти в ней много общих симптомов. Начавшиеся в юности судорожные боли в животе, связанные с поносом и лихорадкой, которые часто повторялись в последующие годы и многократно приводили к настолько тяжелым нарушениям общего самочувствия, что Бетховен сам терял всякую надежду на выздоровление. Ранние упоминания геморрагической болезни, частые появления колик и поносов из-за психических факторов, а затем постоянные жалобы на ревматические и подагрические боли, и, в конце концов, дважды повторяющаяся длительная и тяжелая глазная болезнь. К этому диагнозу присоединяются еще два почти неупоминаемых ранее результата из протокола вскрытия, а именно камни в почках, в каждой чашечке почечной лоханки, а также зернистый кашицеобразный осадок в желчном пузыре. Поэтому кажется возможным предположить, что Бетховен уже с юных лет болел энтероколитис Крон, и что именно эта болезнь сопровождала его до самой смерти, и именно из-за часто повторяющихся и месяцами продолжающихся приступов он назвал ее своей обычной болезнью. Благодаря последним исследованиям Хоукинса теперь известно, что уже в начале XVIII века в Англии в результате вскрытий стало возможным описание сложных случаев хронических воспалительных кишечных заболеваний, которые сегодня называют болезнью Крона. А значит, болезнь уже существовала во времена Бетховена. Против предположения болезни Крона у Бетховена свидетельствует то обстоятельство, что вскрывавший труп врач при тщательном осмотре не отметил изменения в тонкой и толстой кишках. Известно же, что заболевание Крона, хотя клинически и поддается лечению, но всегда оставляет следы воспалительных изменений на тонкой и толстой кишках, которые можно видеть при вскрытии. Этот факт можно объяснить тем, что врач доктор Вагнер весь свой интерес сконцентрировал почти исключительно на органах слуха и на органах, связанных с заболеванием печени, в то время как всему кишечному тракту не уделил должного внимания. Его отношение можно было бы понять и по другим причинам, так как это было частное вскрытие в квартире Бетховена. Эту болезнь первым описал Баррил Крон, который в 1932 году указал на то, что даже выдающиеся патологи начала нашего века не замечали изменений в большинстве описанных частей кишечника. Причину того, что долгое время пропускали эту теперь уже подробно описанную картину болезни, Крон видел в характере самой болезни, которая никогда не приводила человека к смерти. Патолог поэтому все свое внимание направлял на другие цели. За неимением морфологического субстрата, подтвержденного вскрытием, предполагаемый диагноз болезни Крона может быть поставлен лишь на основе подробно изложенных клинических симптомов. Так как в течение длительной болезни не наступил физический упадок, и Бетховен даже незадолго до последнего года жизни оставался бодрым, речь могла идти только о нарушениях в толстой кишке. Гнойное воспаление тонкого кишечника распознается быстрее. Оно, хотя и может иметь такое длительное течение, сопровождаемое приступами, но редко характеризуется повышением температуры и выделением слизи и крови. На первый взгляд кажется заманчивым отнести кишечное заболевание Бетховена к понятию «колон иритабле», раздражению толстой кишки как психосоматическому заболеванию. Но тогда остаются без внимания некоторые важные симптомы в истории болезни Бетховена. Заболевание толстой кишки никогда не бывает связано с длительными периодами повышения температуры и никогда не приводит к поносам, длящимся иногда неделями и месяцами, как их описывал Бетховен. Таким образом, все симптомы кишечного заболевания, скорее всего, подходят к картине болезни морбус Крон. Поэтому этого диагноза и следует придерживаться с большей степенью вероятности. Заболевание печени. В характере последней болезни Бетховена, приведшей его к смерти, никогда не было никакого сомнения. Точное описание клинических симптомов доктором Ваврухом, который при обследовании наряду с желтухой и брюшной водянкой установил отчетливые следы твердых узлов на печени, а также прежде всего результаты вскрытия, где описана печень, которая была наполовину ее объема сморщена, плотная, как кожа, и на ее бугристой поверхности, как и на ее содержимом, узлы величиной с горошек, проросшей тканью. Все это позволяет поставить диагноз цирроза печени. При этой болезни отмирающие клетки печени в значительной степени постепенно заменяются соединительной тканью, причем нормальное строение долек печени разрушается. Из-за регенеративных узелков и значительного образования соединительной ткани весьма затрудняется прохождение крови по все больше сужающимся кровеносным сосудам, в результате чего происходит значительный застой крови в венах пищевода и селезенки, что ведет к излиянию крови в брюшину, а именно к брюшной водянке. В протоколе вскрытия поэтому указано, что в печени, соответственно, все сосуды очень сужены и обескровлены. Селезенка увеличена в 2 раза, черного цвета, грубая, и находится в брюшине, где почти 8 литров зеленовато-коричневой мутной жидкости. Пищевод, к сожалению, не был точно исследован, так же, как нет прямого описания состояния вен, но сам Бетховен дал некоторые косвенные указания на сильно расширенные вены пищевода в том исчерпывающем письменном диалоге со своим врачом доктором Браунхофером от 13 мая 1825 года, в одном месте которого говорится: «Я выплевываю довольно много крови, вероятно, только из трахеи, но из носа она течет чаще, что еще чаще случалось этой зимой». Это кровотечение происходило не из трахеи, как предполагал Бетховен. При кровотечении из дыхательных путей бывает выделение крови при кашле, но не при кровавых рвотах, причина которых обычно кроется в кровоизлиянии из желудка или пищевода. За неимением сведений о пищеводе точно неизвестно, было ли это кровоизлияние действительно из закупоренной вены. Так как у Бетховена тогда часто были кровотечения из носа, то эта кровь могла заглатываться или случайно выйти с рвотными массами. Эта повышенная склонность к кровотечениям из носа указывает на то, что в то время его заболевание печени оказывало влияние на свертываемость крови. Позже это нарушение свертываемости крови проявилось в многочисленных маленьких кровоизлияниях на коже, что отмечено в протоколе вскрытия. Труп был сильно изможден, и особенно в конечностях, усыпанных маленькими черными точками запекшейся крови. Насколько ясны высказывания о диагнозе болезни печени Бетховена и ее смертельных последствиях, настолько противоречивы мнения о ее причинах. Друг Бетховена, доктор Вагнер, первым увидел в больном животе еще в 1796 году причину его последней смертельной водянки. Поэтому и доктор Швейцгеймер считал впоследствии, что тиф, перенесенный в юности, является причиной цирроза печени, тогда как доктор Шерф основной причиной считал заражение бруцеллами, болезнь Банга.